Глава 6. Костя не понимал, что с ним происходит. Может, виной тому летняя ночная духота или бессонница, но какая-то сила неустанно тянула его наружу. Он открыл глаза и уставился в старый потолок, покрытый глубокими трещинами в уже осыпающейся штукатурке. Нет, спать ему определенно не хотелось. Поднявшись с узкого кухонного диванчика, он направился к входной двери, решив глотнуть немного воздуха, отчего в доме ему стало невыносимо душно. Темная безлюдная ночь сразу окутала его прохладой и свежестью, запахами трав и каких-то цветов. Не было слышно ни деревенских собак, ни вообще какой-либо живности. Стояла полная тишина и безветрие. А редкие ночные фонари вдоль улицы, похоже, даже ночных бабочек не привлекали своим тусклым сиянием, потому что и эти назойливые насекомые куда-то исчезли. Деревня будто вымерла. Пройдя через калитку, Костя оказался на освещенной грунтовой дороге, которая, петляя, уходила вдаль и заканчивалась последним домом в конце улицы, где жила его бабушка. Сунув руки в карманы, он решил прогуляться, потому что сна все равно не было ни в одном глазу. Неторопливо бродя мимо чужих построек с угловатыми крышами и темными окнами, молодой человек старался прислушиваться хотя бы к звукам ночных птиц из местного леса. Ему говорили, здесь обитают совы и филины. Уж они-то точно должны вести активную жизнь по ночам, но их он тоже почему-то не слышал. Тишина стояла настолько плотная и густая, что Косте пришло в голову, а не оглох ли он сам. Но, пнув ногой камешек, попавшийся ему на пути, он услышал вполне ожидаемый стук и шорох гравия, а также шуршание своих собственных шагов. Тихое, но все же успокаивающее. Догуляв до дома бабушки, он остановился. Дорога тут заканчивалась. Чуть дальше, за его участком с яблоневым садом, располагалось небольшое поле, после которого сразу начинался лес. Костя внимательно всмотрелся в темно-зеленую листву вдалеке, ровной полосой закрывавшую горизонт, которая, даже несмотря на яркую звездную ночь, выглядела почти черной и немного пугающей. Однако гораздо чернее на ее фоне смотрелась расщелина между толстыми стволами деревьев, вход с тропинкой, ведущей в самую глубь лесного бурелома. Та самая тропинка, по которой они с Василисой шли сегодня днем в поисках колодца. Вот только сейчас она казалась мрачной и совсем неприветливой. Словно звериная нора, за которой могло таиться все что угодно. Сам не ведая почему, Костя вдруг ощутил непреодолимое желание пойти и узнать, что же скрывается в этом лесу. Он попытался логически объяснить себе такое неуемное любопытство, но не смог. Ноги уже несли его в этом направлении, а мозг отказывался выслушивать разумные доводы. Что в этот момент им движило, он не знал, но упорно шел вперед в темноту неизведанного. Совершенно точно чувствуя одно. Его туда неотвратимо тянуло. На удивление, быстро и безошибочно найдя правильный путь, он оказался у старого колодца. Луна ярко освещала поляну, придавая всему, что находилось в его окружении, голубоватый оттенок. Костя приблизился к каменистому краю и посмотрел вниз, ожидая увидеть на дне заброшенного сооружения ветки и сухие листья, что были здесь днем. Но вместо этого на глубине заметил отблески воды, в которой отражались лунные блики. Удивившись такой странной перемене, Костя склонился над каменной дырой и стал всматриваться в ее темные воды, казавшиеся спокойными, безмятежными и тихими, как и все вокруг. Но так продолжалось недолго. В какой-то момент со дна начали подниматься мелкие пузырьки и лопаться на поверхности. Постепенно их количество стало увеличиваться. Они становились больше размером, появлялись чаще, и через каких-то пару мгновений водяное дно колодца превратилось в бурлящий котел, готовый взорваться в любую секунду, словно вулкан или гейзер. Однако молодой человек по-прежнему не отводил взгляд от зловещего зрелища, продолжая внимательно следить за булькающей массой, быстро поднимающейся к поверхности. Склоняясь над ней все ниже и ниже, словно зачарованный, до тех пор, пока внезапно не ощутил сильный толчок в спину и не стал проваливаться в темноту кипящего каменного мешка. Костя резко открыл глаза, судорожно хватая ртом воздух. Когда зрачки наконец привыкли к солнечному свету, проникающему через окно, он разглядел знакомый потрескавшийся потолок над головой на уже старой осыпающейся штукатурке. «Это сон. Всего лишь сон», — мысленно повторял молодой человек, глубоко дыша и постепенно приходя в себя. Он огляделся по сторонам. Кухня хозяйки дома была наполнена разными звуками. На комоде громко тикали часы, на плите шкварчала сковорода с подогретым маслом, рядом посвистывал чайник, а из открытого окна доносился собачий лай и пение птичек. Хотя бы звуки вернулись, с облегчением подумал Костя, снова закрыв глаза. Но жуткое видение по-прежнему преследовало его. «Доброе утро! Завтракать будешь?» Весело прозвучало где-то недалеко, и он, узнав приятный девичий голосок, посмотрел в том направлении, откуда он раздавался. Василиса уже хозяйничала на кухне и, судя по всему, готовила блинчики на той самой сковороде со шкварчащим маслом, от которой по небольшому помещению разносились аппетитные ароматы. Румяная горка свежей горячей выпечки стопкой возвышалась на плоской тарелке, отчего Костин желудок пробудился раньше своего хозяина. «Конечно, буду!» Поднимаясь в сидячее положение, заверил ее гость, ощутив, как ноет все тело после сна на таком неудобном спальном месте. «Доброе утро!» То ли от жесткого дивана, то ли от недосыпа и ночных кошмаров, но он чувствовал себя ужасно уставшим и замученным. Видимо, его состояние слишком сильно бросалось в глаза, потому что девушка, поставив перед ним блинчики и чашку чая, обеспокоенно спросила. «Ты чего такой мрачный? Не выспался?» Угрюмо взглянув на свою подругу, Костя попытался понять, шутит она или нет. Бросила его тут одного спать на какой-то лавке, а потом еще и удивляется. «Нет, просто сон плохой приснился», — коротко ответил он, решив все же не выглядеть перед хозяйкой изнеженным столичным выскочкой, которым она его считает. «Расскажи, может и полегчает», — предложила Василиса и поставила на стол еще и банку клубничного варенья, отчего ее гость подобрел и уже не казался таким уж хмурым. За завтраком Костя пересказал ей все, что ему привиделось в малейших деталях, потому что помнил все очень отчетливо, словно это происходило с ним наяву. Девушка слушала внимательно и не перебивала, пока он не закончил и даже после этого не называла все рассказанное им полным бредом. Напротив, она выглядела серьезной, что крайне настораживало. «Знаешь», – медленно начала она, аккуратно подбирая слова, – «твоя бабушка меня часто предупреждала, чтобы я держалась подальше от этого колодца и уж тем более не заходила за него». «Что еще она говорила о нем?» – нетерпеливо поинтересовался молодой человек. «Она рассказывала, что еще ее дед запрещал им с сестрой приближаться к тому месту, потому что там якобы обитает нечто». На последнем слове девушка слегка понизила голос, словно боялась произнести его вслух. Дед Антонины Ивановны вроде как сам однажды не побоялся и отправился дальше, за пределы колодца. Но вернувшись, об увиденном там он старался молчать, только внучек своих предостерегал до последнего. Костя задумался. «Так значит, никто ничего не видел и не знает. Но все боятся». «Ну, не то чтобы...» вздохнула Василиса. «Просто в наше время всем до этого леса особенно дела нет. У местных жителей свои дела, сады да огороды, а у кого-то еще и куры с коровами. Всем плевать на суеверия. Да и чего ради людям просто так пробираться сквозь дремучие заросли и что-то там выискивать, вспоминая старые байки? У них в деревне все 100 лет существования была тишь да гладь. После революции большевики до них не добрались. И никто никого не раскулачивал, все жители остались при своем. Война тоже сюда не дошла, насколько я знаю. Вернее, Саратов немцы бомбили, а вот деревню эту никто не замечал, и она осталась невредимой. Здесь люди живут тихо и размеренно уже целое столетие, практически ничего не меняя. Тут даже телефон не везде ловит, а уж про интернет я и говорить не буду. Ты сам убедился». Немного поразмыслив, Костя согласился и подумал, что зря забивает себе голову. Он приехал сюда ненадолго. Решить вопрос с наследством. Больше его тут ничего не держит, поэтому свой ностальгический деревенский отпуск ему не стоит затягивать. Ты права, давай поговорим на другую тему. Что ты собираешься делать со своей половиной наследства?» – спросил молодой человек и сосредоточил все свое внимание на пока еще не остывших блинчиках с вареньем. «Пока не знаю», – медленно протянула девушка. «Но дом твоей бабушки заметно крепче и больше, да и сделан на совесть. Лучше, чем мое ветхое жилище». Она печально окинула взглядом маленькую кухоньку с покосившимися стенами. «Я бы хотела переехать туда, если ты не возражаешь, ведь ты все-таки ее внук и настоящий хозяин». Василиса с надеждой посмотрела на Костю, словно ждала разрешения. Хотя оно ей не требовалось. Но ему стало приятно от того, что его мнение для нее имело значение. «Конечно, я не возражаю», – великодушно разрешил он, и лицо ее озарилось радостной улыбкой благодарности. «А что ты намерен делать со своей долей?» – сразу спросила она. «Я еще не решил. Дом мне в принципе не нужен, и жить тут я не планирую. До встречи с тобой я хотел его продать. Но сейчас, узнав тебя получше, подозреваю, что с другим владельцем ты можешь не поладить», — усмехнулся Костя. «Почему же бабушка решила оставить свое имущество нам обоим? Кстати, а как давно ты узнала о ее планах насчет тебя?» «Перед самой ее смертью». «А поподробнее можно?» «В один из вечеров, когда я еще была здесь, твоя бабушка, уже лежа в постели, подозвала меня и сказала, что ей осталось недолго. Я попыталась успокоить ее, но она заявила, что обо всем подумала заранее, указав завещание наследниками меня и своего двоюродного внука, так как сестра ее давно умерла. Я спросила, почему только мы вдвоем. Она ответила, что мы связаны, и он все равно придет, чтобы забрать свое». «Кто?» «Не спрашивай меня, что твоя бабушка имела в виду. Я сама не знаю. Но это был мой последний разговор с ней. На следующее утро, когда я пришла ее проведать, то обнаружила в постели мертвой». Василиса немного задумалась, в нерешительности кусая губы, и нехотя добавила. «Она просила открыть тебе правду, зачем я ходила к колодцу». «И зачем же ты ходила к колодцу?» – осторожно спросил Костя, внимательно слушая девушку и абсолютно ничего не понимая. Но она вдруг замолчала, словно замкнувшись в себе, и больше не проронила ни слова. Василиса знала раскрытие, какой правды от нее ждала хозяйка этого дома. Однажды, одолеваемая муками совести, она призналась ей в том, что виновата в несчастном случае с ее внуком, и рассказала также о своем возвращении к старому колодцу той же ночью просить за его жизнь, чтобы исправить ошибку. Тогда пожилая женщина поняла, почему парнишка выжил, упав на дно каменной ямы с такой высоты, и быстро пошел на поправку, хотя запросто мог бы сломать себе шею. После искреннего признания хозяйка дома не стала ругать девушку за ее поступок, ведь ее внук в итоге почти не пострадал, но она сказала ей одну фразу, которую Василиса помнила до сих пор. «Ты еще не знаешь, что отдала взамен». В тот момент глаза старушки наполнились жалостью к бедной девочке, и она крепко обняла ее, пообещав позаботиться о ней. Больше ничего не добившись от своей собеседницы, Костя предложил сменить тему. «Ну, если всерьез решила переезжать, могу тебе помочь, пока я еще здесь. Можем прямо сейчас погрузить вещи в машину и отвезти их в твой новый дом». Девушка радостно просияла, и от ее грусти не осталось и следа. «Правда? Поможешь мне?» «Ну, почему бы и нет?» – улыбнулся он. «Спасибо. Пойду собирать вещи». С этими словами она выбежала из кухни в свою комнату и еще долгое время суетилась, бегая по дому, упаковывая все, что планировала забрать с собой. Дождавшись, когда Василиса наконец закончит свои приготовления, Костя погрузил чемоданы с коробками в машину и привез девушку в новый дом, в котором теперь она могла считаться полноправной хозяйкой. Далее он помог ей разложить все по местам, а когда она завершила свой переезд, предложил его отметить. «Я, кажется, видел в погребе домашнее вино. Правда, неизвестно, какого оно года. Но ведь чем вино старше, тем лучше, верно?» Улыбнулся молодой человек. «Предлагаю немедленно его попробовать и отметить новоселье». Девушка кивнула в ответ, И Костя снова, вооружившись фонариком, отправился в темноту уже знакомого ему подвала. Шаря по пыльным полкам, он вспоминал, где же встречал тут бутылки с нужными надписями. И внезапно луч света от его фонарика вновь и выхватил в темноте тайник в кирпичной кладке, который теперь уже не был скрыт за банками с огурцами, а зиял черной открытой дырой и мозолил глаза. Некоторое время Костя всматривался внутрь этой ниши, гадая, все ли забрал оттуда в прошлый раз. А вдруг там был спрятан не только дневник, а что-то еще, чего он поначалу не заметил. Глубоко вздохнув, он снова просунул руку в темноту отверстия, чтобы проверить наверняка, и неожиданно нащупал там еще один листок бумаги. Он, видимо, лежал отдельно под книжицей, и поэтому Костя его не увидел. Но теперь, убедившись, что это последняя вещь, спрятанная там, вытащил сложенный старый листок наружу. Решив изучить новую находку при более ярком свете, он сунул его в карман и, еще раз пробежавшись по полкам с фонариком, нашел наконец-то укромный уголок с домашним алкоголем. Вернувшись на кухню, он поставил вино на стол перед девушкой и торжественно объявил: «Все-таки нашел». «Добытчик», — улыбнувшись, похвалила его она. Затем, вынув из кармана сложенный пожелтевший от времени листок бумаги, Костя развернул его и показал Василисе. «А вот это было в том же тайнике. В прошлый раз не заметил. Похоже на чье-то письмо». «Ух ты! Интересно, чье оно?» — заинтригованно спросила девушка и бережно взяла старинный листок с рукописным текстом из его рук. Села за стол и начала читать вслух. «Ежели сие мое послание когда-либо отыщется моим наследником мужеского пола, то он должен быть немедленно предупрежден о том, что ему уготовано и чего я изменить уже не в силах. Я Иван Андреевич Ерофеев, урожденный Естржемский. При всей своей мудрости, коей я полагал, что обладаю, однажды совершил непростительную глупость, о чем до сей поры раскаиваюсь. За безопасность и благополучие своего рода мне пришлось поплатиться…» Дальше текст был размыт, как и страницы дневника, который они изучали прежде. И письмо, как назло, прерывалось на самом интересном месте. Костя и Василиса долго молчали, угрюмо созерцая старое послание, не имея представления, что теперь с ним делать. «Ну, судя по всему, оно от моего прапрадеда и адресовано мне, потому что я единственный наследник мужского пола после него. Однако о чем тут речь, я все равно не понял», — озадаченно произнес Костя, нарушив тишину. И, решив не особенно забивать себе этим голову, принялся разливать по стеклянным емкостям мутноватую жидкость из только что откупоренной подвальной бутылки, покрытой слоем пыли. «Извини, что приходится пить вино из граненых стаканов, но фужеров я не нашел», — смутившись, добавил он. «Ну, главное, чтобы оно не превратилось в уксус за это время», — улыбнулась девушка и сделала первый глоток. «А ты знаешь, вполне себе неплохо. Угадай, из чего?» «Из яблок, конечно. Тут они повсюду», — усмехнулся Костя. «Верно?» Она рассмеялась и подняла свой стакан, предлагая присоединиться к тосту. «За мой переезд и твое. А, кстати, у тебя есть какие-то пожелания?» Костя задумался над этим вопросом. «Даже не знаю. У меня все есть, особенно желать-то нечего». «Ну, значит, ты счастливый человек». «Наверное». Как-то не очень уверенно вздохнул он и сделал глоток из своего стакана. «Хотел бы разобраться в своих семейных тайнах, пока еще не уехал отсюда. Возможно, это мой последний визит в топкий овраг». «Хорошо, тогда я тебе помогу. Давай сопоставим факты. Что нам уже известно?» Бойко взялась Василиса за расследование, и в глазах ее загорелся огонек азарта. «Твой прапрадед говорил о том, что совершил какую-то страшную ошибку, за которую ему пришлось чем-то поплатиться. Ты точно не помнишь ни о каких подобных случаях в семье? Может, тебе что-то рассказывали?» Костя отрицательно покачал головой. «Нет, моя родная бабушка Варвара ни о чем таком никогда не говорила. Но была почему-то против, чтобы меня привозили в деревню, откуда сама была родом. Мама впервые отправила меня сюда, когда ее уже не стало. А Антонина Ивановна очень этому обрадовалась, потому что своих внуков никогда не имела. Я знал, что ее считали здесь местной знахаркой и ведуньей, продолжающей дело деда, но это, к сожалению, все, что мне известно». «Жаль», – грустно добавила девушка и отпила еще немного найденного в погребе домашнего вина, которое с каждым новым глотком становилось все вкуснее. «Я вообще мало что помню о жизни тут. Воспоминания обрывочны. Это, видимо, последствия несчастного случая, который произошел со мной здесь, в деревне. Я вроде бы куда-то провалился. Так мне сказали, когда я очнулся в больнице с сотрясением мозга. А после выписки понял, что часть воспоминаний у меня исчезла. С тех пор я больше и не приезжал. А если бы не узнал о наследстве бабушки, то вообще сюда бы никогда не вернулся». Последние слова прозвучали как-то уж совсем грустно, и Василиса поспешила его утешить, мягко улыбнувшись и взяв за руку. «Я все равно рада, что ты вернулся, и благодарна за то, что разрешил мне занять дом. Это очень благородно с твоей стороны». Костя смотрел в блестящие глаза девушки, которые теперь, кажется, горели уже не от азарта, а от вина, придававшего ей более раскрепощенный и смелый вид, и не мог налюбоваться. Ее теплая ручка нежно сжимала его ладонь, слегка поглаживая пальчиками кожу его пальцев, отчего по телу молодого человека стало разливаться приятное тепло. Он опустил взгляд на соблазнительные розовые губки перед собой, только что произносившие слова трогательной благодарности, и тихонько уточнил: «Ты рада видеть меня только поэтому?» Вспыхнув, щеки девушки тут же покрылись ярким румянцем, и она смущенно отвела взгляд. Но ее милая реакция на простой вопрос не могла остаться незамеченной. И не дав ей времени придумать новую отговорку, Костя ловко перегнулся через стол, за которым они сидели, и поцеловал ее. От неожиданности Василиса даже на секунду задержала дыхание, ощутив легкое касание его губ. Воспоминания десятилетней давности с новой силой нахлынули на девушку. Но в этот раз она не оттолкнула парня. Напротив, прильнула ближе, отвечая на поцелуй. Костя давно догадался, что его напарница к нему неравнодушна. Вот только по какой-то причине упорно скрывала свое отношение, стараясь показать обратное. Возможно, ответить на заигрывание со стороны залетного москвича ей не позволила гордость или упрямый характер. Но это обстоятельство только раззадорило его интерес. И он решил проверить, так ли крепка броня этой малышки, как она сама считает. Оказалось, что нет. Вопреки его опасениям, девушка полностью расслабилась и позволила целовать ее так, как ему того хотелось. Костя мысленно возблагодарил бабушкино домашнее вино. Без этой маленькой детали ему, скорее всего, не удалось бы склонить свою упрямую подругу на первый поцелуй. И сейчас, распробовав вкус ее губ, он уже искренне рассчитывал на продолжение. Но сознание Василисы путалось не от вина, ее пьянило чувство, заставлявшее трепетать и учащенно биться сердце. Она слишком долго прятала его внутри, и вот теперь оно вырвалось наружу, не желая покидать свою хозяйку, а намереваясь вкусить все прелести того, чего она себя лишала. Девушка знала, что он не помнит ее и не относится серьезно, поэтому до сих пор держала на расстоянии. Но когда он неожиданно ее поцеловал, поняла, что останавливаться не хочет. Ведь ее первая любовь скоро уедет, и она больше никогда его не увидит. Когда их уста наконец разомкнулись, Василиса долго не поднимала дрожащие ресницы, боясь спугнуть это волшебное мгновение. Ее губы горели огнем и немного распухли от небольшой щетины на его лице, царапавшей ей кожу. Сквозь пелену блаженного полусна она услышала его изумленный голос. «Странно. У меня возникло чувство, как будто мы уже делали это раньше». Василиса тут же очнулась от сладких грез и широко распахнула глаза, уставившись на улыбающегося молодого человека перед собой. Вернувшись в реальность, она мысленно обругала себя за то, что позволила себе забыться на краткий миг, и снова, взяв в руки, решительно отчеканила: «Ничего подобного между нами не было. Это просто тебе показалось». Девушка встала, бросив взгляд на окно, за которым уже стало смеркаться. «Я иду спать и займу свободную комнату. Спокойной ночи». Костя заметил, что его подруга явно занервничала и поспешила сбежать с их так мило начинавшегося свидания. А все потому, что у него появилось чувство дежавю от близости с ней. Хотя он был абсолютно уверен, что встретил эту девушку впервые. За Василисой захлопнулась дверь, а он остался сидеть на кухне в полном одиночестве, размышляя над своими ощущениями. Ведь ему совсем не показалось. Поцеловав эту крошку, в его голове тут же вспыхнули яркие образы чего-то знакомого и почти родного. Но о чем он по какой-то причине никак не мог вспомнить, как ни старался. Однако его теперешняя сожительница не собиралась с ним это обсуждать, а предпочла исчезнуть, избежав неудобного разговора в самый неподходящий момент. Она определенно что-то скрывает, постоянно увиливая от прямых вопросов. Недовольно проворчал себе под нос Костя и пообещал любым способом вытащить из нее правду, какой бы она ни была.